Глава 20. Родом откуда? Торговец, добродушный с виду толстяк, скучал и был расположен к разговорам. Понять не могу. По выговору вроде как с севера, а вроде как и с юга. Дорога в Пасаргаде обещала быть долгой, но все же быстрее, если бы Тарш отправился с караваном. Путешествовать в одиночку было опасно, поэтому приходилось останавливаться на ночлег только в селениях рядом с торговым трактом. Денег с собой он взял самую малость, только чтобы добраться до Персиды. Его жалкие медики вряд ли могли соблазнить гостеприимных хозяев, предоставлявших ему кров и еду, а потому его сон был относительно спокоен. К восьмому дню путешествия он уже встретил 4 каравана и догнал 2 попутных. С хозяином первого путник даже не заговорил, обогнав его еще до полудня под пристальными взглядами 5 охранников. Тарш их понимал. Спешащий одинокий всадник с изувеченным лицом мог казаться подозрительным. Не дай ахуры, разведчик разбойников. А вот со вторым дело обстояло иначе. Впереди предстоял 2-дневный переход в горах, лишенных жилищ, и путник сам был заинтересован в караване. Торговец без предубеждения отнесся к страннику, поскольку мог не опасаться нападения. Длинная вереница верблюдов находилась под защитой 2 дюжин охранников. В ответ на просьбу Тарша присоединиться к каравану, обещая расплатиться несколькими медными кругляшами, хозяин, расспросив, откуда тот следует, дал согласие, даже не взглянув на деньги, но потребовал в уплату свежей новости из Экбатан. «Ты прав. Родился я близ Ташибаини. Да только судьба забросила меня в Персиду. Теперь я человек князя Варжука. Слыхал такого?» Торговец сделал неопределенный знак. «Отозил письмо в Экбатаны», — пояснил Тарш на всякий случай. «Одному купцу. Князь ему товары заказал. Давно и в столице. 8-й день, как в пути», — ответил странник. «А мы поллуны в дороге. Что там нового?» Тарш пожал плечами, неуверенный, что именно желает услышать толстяк. «Да вроде все как прежде. Ничего нового». Хозяин напрягся. Ответ его насторожил. Он обернулся к охраннику и глазами указал ему место по другую сторону от путника. Сам же, будто невзначай, положил ладонь на рукоять чекана, прицепленного к поясу. «А ты случайно не врешь нам, друг? Когда мы уходили, весь базар гудел новостями. А ты поешь, что ничего нового. Когда, говоришь, выехал из Экбатан?» Тарш осознал свой промах. «Имеешь в виду судьбу внука Иштумягу?» — переспросил он, прищурясь, словно речь зашла о чем-то недозволенном. «Но не о ценах же на шерсть», — усмехнулся собеседник. «Я как раз следую в Пасаргады. Свежие известия будут кстати. Покупатели охотнее расстаются с монетой, когда к товару бесплатно прибавляешь интересные новости. Ты находишь забавным горе матери, потерявшей ребенка? Боги жестоки, а люди любят сплетни. Почему я должен лишать их удовольствия, которое, ко всему прочему, увеличивает мой доход?» «Тебе видней. Так ты хочешь знать подробности? Только учти, я слышал, будто особо говорливым начали подрезать языки, а слушателям уши. И что ж эдакого в этих слухах, что за них грозит такая кара?» — не унимался толстяк. «Тело принца не нашли». «О, это и я слышал». «Да, только об этом я узнал не на базаре, а от стражников. Послушал, как они болтали за выпивкой». «Неужели кто-то верит, что младенец смог выжить в горах в одиночку?» Тарш пожал плечами. «Не знаю. Может, кто и верит. Я — нет». «А чего так?» «Сам сказал. Один, в горах. Но люди любят легенды». «Пожалуй», — Тарш рассмеялся, «за такую легенду ты сможешь накинуть цену на свой товар». «Может быть, ты прав», — совершенно серьезно сказал хозяин каравана. «Думаю, я не прогадал, позволив тебе идти с нами. В этом что-то есть. Сам-то куда направляешься?» Он внезапно забеспокоился, заподозрив, что путник принесет в Пасаргады новость раньше него. «Не бойся, я не разношу сплетен. Ты будешь первым, кто доставит весь Персиду. Но будь осторожен. Эта новость опечалит Камбуджию. А цари не очень-то и любят тех, кто их огорчает. Что будем делать? Будто кто-то мог ответить на этот вопрос, спросил Ратап. Шестеро уцелевших, убедившись, что их не преследуют, спешились, дав коням возможность отдохнуть. Никто и не думал за ними гнаться. Люди Магарбеша удовлетворились тем, что разбойникам пришлось оставить в лагере. Главное было сделано, с бандой покончено, а в качестве доказательства можно предъявить 6 голов, 2 из которых принадлежали главарям. Носиться же по горам в поисках оставшихся в живых грабителей себе дороже. Ватажники были подавлены. Вождей нет, их самих осталось слишком мало, и самое печальное, вся добыча досталась победителям. Может, кое-что и было спрятано по тайникам, но основное утрачено. Таршу на добычу было плевать. Его потеря не могла быть выражена монетой. Он никогда не задумывался, чем может закончиться их вольная жизнь, и теперь отказался верить в произошедшее. Сжав пальцами волосы, он сидел на земле, пытаясь болью заглушить муки отчаяния. «Не знаю, как вы, но я все», — заявил Байбан. «С меня хватит. Намаялся. Чуток серебра есть и довольно. Ухожу. Вернусь в ту деревню, где зимовали. Может, примут. Кто со мной? Таш? У тебя там, похоже, девка осталась». Парень замотал головой. Он даже не понял смысл сказанного. «Сдохнешь ведь рано или поздно, как Горзон», — настаивал Байбан. «Пошли со мной». В другое время Тарш непременно ответил бы колкостью на такое предложение, но сейчас ему было слишком плохо. «Отстань от него!» Внезапно заступился за мальца Загир. «Видишь, погано парню. Еще ты тут. Хочешь уйти? Проваливай». «А ты мне не указ!» — вскипел дезертир. «Без тебя решу, уходить мне или нет. Вообще ты кто такой? Что?» «В атаманы наметил? Жидковат ты для атамана!» Рука Загира сама потянулась к топорику. Если бы не Ратап, все могло закончиться дракой. «Хватит! Нам только не хватало, чтобы вы тут друг дружку порешили. А ты...» — он обратился к Байбану. «Решил уходить? Уходи. Никто держать не станет. Мы вольные люди». Байбан злобно выдвинул нижнюю челюсть, но ничего не сказал. Молча направился к лошадям. Через минуту он вовсю пылил прочь. «В самом деле, куда мы теперь?» — вновь спросил Ратап. «Нас слишком мало». «Думаю, может, нам на юг податься, к мардам», — предложил Загир. «Горзун говорил, они все разбойники. Сам-то он из них. Должны нас принять». «А если не примут, так хотя бы пристанем к кому или сами наберем людей?» Ничего путного никто не мог ему возразить. Оглядев всех, он посчитал, что его признали главным. Загир повел плечами, словно примерял на себя роль атамана. «Тогда по коням. Переночуем где-нибудь подальше, а завтра вернемся, заберем все из тайников. Таш, хватит сопли пускать. Ты с нами?» Парень снова замотал головой. «Ты чё хоть?» — удивился новоиспечённый главарь. «Не глупи». «Нет», — хмуро ответил Таш. «Можете ехать. У меня здесь дело осталось». «Какое ещё дело?» — недовольно осведомился Загир. «Уж не мстить ли собрался?» «Я никуда не уйду, пока жив Магарбеш». Парень встал и подошёл к рыжему жеребцу, наследию, полученному после смерти наставника. «Где мне вас искать?» «Ты болван!» — принялся вразумлять его Загир. «Ты к нему и на 10 шагов не подойдешь. Хочешь закончить как Горзон? Давай, иди!» Тарш, уже сидя верхом, безразлично посмотрел на нового атамана. «Значит, ждать не будете?» Загир в сердцах сплюнул под ноги. Теперь, когда он стал вожаком, терять такого разведчика ему не хотелось. Но видел, что переубедить парня не удастся. «Чтоб ты провалился! 2 дня тебе! Не вернешься к сроку, уйдем без тебя! Ждем в старом лагере!» Старш молча кивнул и пустил коня в галоп в направлении городка, где последний раз видел Магарбеша, справедливо полагая, что именно туда вернется его враг после сегодняшней победы. Наверняка там хитрого купца ждала награда за разгром банды, грабившей по его наводке караваны. «Как думаешь, вернется?» — спросил Ратап, когда силуэт всадника превратился в еле различимую точку. «Не знаю», — ответил Загир. «От этого ублюдка можно ждать чего угодно, но...» Тут он нехорошо осклабился. «Я кое-кому не завидую». «Доброе утро, госпожа». Дорога в Сарды, проходя через Армению и Харан, связывавшая Экбатана со столицей Лидии, была намного лучше той, что шла на юг, из Мидии в Пасаргады. Оно и понятно. Обходя Даштекивер с севера, караваны с востока шли нескончаемым потоком к Эгейскому морю и в Египет. Мощеная, широкая настолько, что на ней запросто могли разминуться два каравана, приносила всем городам, через которые она проходила, огромные торговые сборы. Медийские цари, заплатив кровью за право владеть ею до самого Галлиса, уделяли пристальное внимание поддержанию порядка. Тысячи рабов ежедневно следили за ее состоянием. Сотни воинов патрулировали окрестности, заранее пресекая любое поползновение на имущество торговцев. Сборное медийско-персидское войско, формально возглавляемое старшей дочерью Штумегу, ускоренным маршем двигалось в Арбелу, вершит справедливый суд. Но даже сейчас, объединенные одной целью, они не были единым целым. И тех, и других вели свои вожди. Прозорливая медийская принцесса, во избежание кривотолков, вынуждена была пойти на политический трюк. Ее обоз с немногочисленной прислугой и походной кибиткой, подаренной отцом, двигалась посередине армии. Сама Мандана ехала верхом, наравне со своими воинами, каждый раз меняя спутников. Вчера она провела день в обществе Ману. Сегодня ее окружали единоплеменники. Кобыла Манданы поравняла скрытой повозкой настолько роскошной, что непосвященный мог принять ее за царскую. Ее хозяин раздражал принцессу, как и все войско. Сардарир, чванливый чиновник, поставленный Штумегу быть казначеем миссии, даже с принцессой вел себя надменно. Чтобы ненароком не схлестнуться раньше времени с чинушей, ей пришлось осадить кобылу, пропуская повозку вперед. Она догадывалась, что к назначению приложил руку сам Фаракш, и это ей не нравилось, никак не вписываясь в ее планы. Мандана обернулась. Из повозки, следующей за Сардариром, на нее смотрел юноша. Встретившись с ней глазами, он потупился и опустил голову, но царевна успела увидеть его полную восторга улыбку. «Утро!» — принцесса хмыкнула. Она уже как 4 часа была верхом, несмотря на неважное самочувствие. Тяжелые роды еще давали о себе знать. «Но, может, день?» — стушевался юноша, поняв намек. «Я не воин, госпожа», — неожиданно признался он, огорченно вздыхая. И все же попробовал исправить впечатление о себе, добавив, желая польстить царевне. «Зато ты, госпожа, выглядишь настоящим воином». В арсенале дворца не нашлось ничего, что могло послужить Мандане надежным доспехом. А сама она не озаботилась об этом прежде. Да и носить на себе что-то тяжелее кожаной куртки ей было непривычно и нелегко. К тому же пока и без надобности. Однако и без брони она выглядела воинственно для женщины. Плотный, лишенный каких-либо то ни было украшений, если не считать вышитого серебром широкого пояса с золотой пряжкой, шерстяной кафтан серого цвета и такие же штаны с кожаной вставкой между ног. Весьма необходимый для всадника атрибут. Мягкие сапожки, растоптанные по ее велению рабынями. В качестве головного убора Керам каждое утро повязывал ей белый шарф, оберегающий от палящего солнца. В этом костюме, с некоторой натяжкой, в ней можно было признать юношу лет 16. Снаряженный к бою лук в садаке полностью довершал образ воина. Мандана устало улыбнулась, принимая комплимент. «Кто ты?» Енец оставил ее равнодушной, несмотря на то, что был красив. В нем не было ничего, что делало бы его привлекательным в ее глазах. ни мужественности, ни силы. Лишь смазливое личико. «Мое имя Маштук, госпожа». Юнис расцвел от того, что принцесса заизволила заговорить с ним. «Почтенный Сардарир, мой отец». «Вот как?» Неожиданно заинтересовалась царевна. «Продолжай». Это многое меняло. Мандана приосанилась, стараясь выглядеть более женственно и вместе с тем величественно. Мальчишка мог быть полезен. Хитрый Фаракш переиграл ее, послав с ней своего человека. Она обдурит его, зайдя с другой стороны. Юнцы могут оставаться честны, когда речь заходит о деньгах и чести. Но едва дело дойдет до любви. «Я второй сын отца. Как бы стесняясь, что не является первенцем, покаялся Маштук. Мой старший брат остался в Бактанах. У него высокая должность». «А тебя отец взял с собой набираться опыта?» «Если бы». Юноша печально вздохнул, стараясь говорить тише. «Я ему нужен в качестве писца. Правая рука у него с некоторых пор дрожит, и он портит таблички. Поэтому и взял меня с собой». «Но пишу я хорошо», — поспешил оправдаться юнец, боясь показаться совсем никчемным. «Очень хорошо». «Нет ничего огорчительней, когда отцы недооценивают сыновей», — с горечью подметила Мандана. «Я понимаю тебя, и мне очень жаль, что ты как раз из таких отпрысков». Сочувствие, выраженное царевной, вызвало у Маштука чувство безграничной благодарности. Но вместо того, чтобы сменить тему и заговорить о чем-то более интересном, он принялся еще больше жаловаться на жизнь. «Ох, госпожа, знала бы ты, какая-то скука заниматься все этими подсчетами и табличками и прочей ерундой. Признаться, мне до смерти это надоело. Как я завидую воинам, что сражаются в битвах, а не считают чужие богатства». Если до этого юнец был женщине безразличен, то после этих слов стал и вовсе противен. «Ничтожество!» — про себя выругалась Мандана. «Вылези из удобной повозки и сядь на коня. Возьми в руки оружие и докажи, что ты мужчина». Но вместо этого, сделав участливое лицо, ласково спросила. «Так в чем же дело?» «Отец не позволит. Он считает воинов грубыми...» Маштук не рискнул договорить, за кого принимает его отец людей, принесших славу и богатство Мидии. «Но ты не можешь всю жизнь оставаться в тени отца», — наставительно заметила царевна. «Ты должен заявить о себе сам». «Но как?» «Для начала», — понизив голос, произнесла Мандана, «тебе стоит пересесть на коня. Так мы сможем откровеннее говорить, и кто знает, может, что и надумаем. Вдвоем». На всякий случай Таш сделал большой крюк и очутился у северных ворот городка ближе к вечеру. Двое стражей-привратников лениво оглядели его. Один из них посмотрел на солнце, прищурясь оценил его высоту и, сочтя, что вечер еще не наступил, досадливо поморщился. Требовать плату за проход было рановато. Он еле заметно мотнул головой, разрешая путнику въехать. Однако второй имел на этот счет другое мнение. Его не оставляло желание получить с одинокого всадника, тем паче мальчишки, свой законный медяк. «Хороший у тебя конь», — сказал он, словно владение таким жеребцом само по себе преступление. «Хороший», — с достоинством ответил Таш. «Проехать можно?» Привратник вытянул шею, высматривая, к чему придраться. «Один», — не обнаружив поклажи, продолжил допытываться стражник. Таш усмехнулся. «А ты еще кого-то видишь?» Охранник не обратил внимания на издевку. «Зачем тебе в город?» «Старейшина послал узнать про цен на шерсть и прочее». «Да», — скептически закусив губу, выразил недоверие вымогатель. «А конь у тебя действительно хорош. Откуда он у тебя?» «Мой дед старейшина, а конь отцовский. Так я проеду?» Первый страж решил подключиться к игре приятеля и вновь поглядел на светило. «Солнце садится». Как бы невзначай намекнул он. «Правду, — говорил дед, — прежде чем пустить, тебя обязательно одерут». Таш протянул медную монету, представлявшую неровный круг со стертым и непонятным изображением. «Больше не дам. Мне еще ночевать здесь и что-то жрать». Стражники враз подобрели. «Тетиву сними», — потребовал второй привратник, пряча медяк за пазуху и подмигивая приятелю. Таш спешился. Пока скидывал тетиву, внимательно прислушивался к шуму где-то в глубине города, слышимому и в течение всего разговора. «Что-то случилось?» — скучающим тоном спросил парень. «Да уж, случилось. Бандиты в горах снова объявились. Почти год ничего подобного не было. Поначалу никто не верил, но недавно стало известно, что купец один пропал. Подозревали Магарбеша. Тот купец не желал платить ему за охрану. Считал, что справится в одиночку. А тот Магарбеш сам и вызвался поймать разбойников. За 2 часа до тебя вернулся». «И что, всех поймал?» «Куда там, только одного и убил. Зато самого главаря. Как там его звали?» Стражник обратился к напарнику. «Гарзон. Он в прошлом году 2 каравана ограбил. Его без носа и морду и запомнили. О, Сипат идет. Вот он нам все и расскажет». Появился еще один стражник с корзиной в руках. «Сипат, что там нового сказали?» «Вот». Тот приподнял корзину. «Велели нацепить на крюк. Где у вас тут лестница?» — недовольно спросил он. «Так представлено уже. Тебя ждет», — хохотнул первый, заглядывая в корзину. «Это он?» Таш отвел глаза, не в силах посмотреть на страшный трофей Магарбеша. «Нет, забери меня, Дев, твой папаша!» — огрызнулся Сипат. «Конечно, он!» Первый не подумал оскорбиться при упоминании отца в некрасивом свете. «А что слышно о разбойниках? Много их осталось?» «Магарбеш говорит, 2 десятка. Но многие думают, что врет. Цены себе набивает. Но только все равно теперь все под ним ходить будут». Стражник зло усмехнулся. «И платить ему. А ведь как пить дать, нечисто тут. В сговоре он с разбойниками. Помяни мое слово». «Да ладно. Все знают, что он забрал твою младшую сестру за долги отца и продал на севере. Вот ты и пыжишься». Сипат зло глянул на говорившего. «И ты туда же. Но это мы еще посмотрим, кто прав. Дай пройти». Он позволил себе сорвать злость на парня, толкнув ее плечом, когда проходил мимо, направляясь к лестнице. Тарш не стал смотреть, как голову его наставника будут вешать на острый крюк, торчащий из стены, и прошел в город, ведя жеребца по воду. Когда он приблизился к площади, народ уже почти разошелся. Но Магарбеш был здесь, договаривался с 3 торговцами. Купец надменно улыбался, с высокомерием поглядывая на собеседников. «Все, никаких больше скидок. Я и так потерял 2 воинов. Даже 10 ваших охранников не заменят их. Не хотите? Идите в одиночку, да хранят вас ахуры. Я все сказал». Торговцы и не подумали спорить. Голова главаря разбойников служила лучшим доказательством его правоты. Они повытаскивали кошели и по очереди рассчитали с ним. Тарш отвел коня к краю площади, туда, где, склоняясь к кормушке с овсом, ели с 30 лошадей. Мальчик сунул служке 2 монеты и под недоуменным взглядом конюха ограничился тем, что, не привязывая, просто набросил поводья на брус. За коня он не беспокоился. Никто, кроме мальчишки, не сможет сесть на него, не говоря, чтобы украсть. А вот в случае что, Таршу достаточно будет свистнуть, и жеребец мигом окажется рядом. Собрав плату, Магарбеш отправился под тот же навес, где 1,5 луны назад первый раз беседовал с посланцем Гарзона. Услужливый хозяин тут же поднес ему большую чашу. Посетитель залпом выпил и потребовал добавки. Осторожно наблюдая издали, Таш обдумывал дальнейшие действия. «Пей», — про себя подумал он, — «пей больше, Магарбеш. С тобой пьяным будет проще справиться». Солнечный диск коснулся своим краем гор. К этому времени купец успел 8 раз приложиться к чаше с вином. Он был уже изрядно пьян. Правда, было одно «но», напрягавшее юного мстителя. Рядом постоянно находился один из его людей, и он был трезв. Это создавало дополнительные трудности. Магарбеш сам решил их за него. Заторможенно махнув рукой, он подозвал хозяина и о чем-то шепнул на ухо, протягивая монету. Тот кивнул и минут через 10 привел под навес женщину с головы до ног, закутанную в ткань. Пьяно пошатываясь, Магарбеш потащил ее к стоящему рядом домику. Охранник последовал было за ним, но купец грубо его оттолкнул. «Где вам твою охрану?» — закричал он так громко, что слышно было аж на другой стороне площади. «От кого меня тут охранять? А уж с девкой я сам как-нибудь справлюсь». И, захохотав, швырнул на землю несколько монет. «Хозяин, Напои моего человека». Мальчик-слуга бросился поднимать деньги, а довольный телохранитель вернулся под навес. Тарж, стараясь не привлекать внимания, добрался до домика, в котором Магарбеш уединился с девицей, при этом продолжая следить за охранником. Воин, похоже, вознамерился возблагодарить себя за труды, потребовав сразу большой кувшин и мясо с лепешками. Он с таким аппетитом набросился на еду, что совсем потерял бдительность, чем и воспользовался Тарж, очутившись перед плотной занавеской, заменявшей дверь. Из-под нее пробивался тусклый свет от масляной лампы и звуки любовных забав. Решив не торопиться, Тарж пристроился у стены в ожидании, пока внутри заснут. Ждать пришлось недолго. Кряхтения и стоны скоро закончились, сменившись храпом. Он подождал еще немного и, слегка отогнув уголок занавеси, заглянул в комнату. На застеленной соломой полу, поверх которой были накиданы шкуры, откинувшись на спину и разбросав в сторону толстые руки, лежал голый Магарбеш. Его жирный живот колыхался в такт с храпом, представляя собой отвратительное зрелище. Рядом, повернувшись к нему спиной и свернувшись калачиком, лежала наполовину укрытая покрывалом девица. При других обстоятельствах парень непременно задержался бы на ней взглядом, но сейчас ему было не до этого. Тарша колотила дрожь. Ему уже приходилось убивать, и не единожды, но на расстоянии. Сейчас же предстояло вонзить клинок в живого человека. Пришлось воскресить в памяти пронзенное стрелами тело наставника и его голову, насаженную на крюк. Он прошмыгнул внутрь. Мягко ступая по грязным коврам, ежесекундно прислушиваясь к дыханию женщины, мальчишка лаской юркнул в изголовье ложа, вытаскивая подаренный Вейшигом нож и, просунув ее под бородой Магарбеша, резко полоснул по шее. Толстяк дернулся, судорожно протягивая руки к горлу, но Тарш ухватил его за волосы и потянул на себя, расширяя порез, моля небо не дать проснуться девице. Ему очень не хотелось ее убивать. Раздался клекающий булькающий звук. Пальцы Магарбеша залило кровью. Он еще несколько раз дернулся и затих. Тарш выпустил его волосы и уставился на спящую девку, готовясь в случае чего ударить ее ножом. Но, к счастью, она не проснулась. Он осторожно двинулся к выходу. По пути задел халат убиенного. Что-то зазвенело. Он просунул руку, и в его ладони оказался увесистый кошель. И тут мальчишкой овладел страх. Он не подумал, как будет уходить из города. Ворота закрыты, а до утра наверняка обнаружат труп. Все незнакомцы окажутся под подозрением, и его непременно узнают и убьют на месте. Он затравленно осмотрелся. Взгляд упал на женскую одежду. План возник сам собой. «Эй, краса, что ты тут делаешь?» Один из стражников кимарил, присев на корточки и опершись на копье. Зато другой бодрствовал и скучал. Вид шатающейся женщины, да к тому же идущей в его сторону, заинтриговал. Мысль потискать пьяную напрочь заглушила в нем всякую осторожность. Он, стараясь не шуметь, приставил копье к стене и огляделся в надежде, что им никто не помешает. А девица нетрезвой походкой шла прямо на стражника. В шаге от него она внезапно споткнулась на ровном месте и упала в подставленные руки. «Тише, тише, радость моя!» Боясь спугнуть удачу, зашептал нерадивый страж. «Сейчас мы...» Это были его последние слова. Тарш никогда не жалел времени на заточку. Даже Вейшек частенько подшучивал над ним, упрекая в излишней озабоченности этим занятием. Нож дважды ударил стражника в область сердца. Тело осело на землю. Тарш не рассчитал свои силы, и охранник, падая, зацепил копье. Оно чиркнуло по стене и загремело, ударившись о каменный выступ. Негромко, но достаточно, чтобы напарник проснулся. Он еще не успел как следует продрать глаза и встать, как на него упала чья-то тень. «Что у вас там?» — раздался недовольный голос сверху, и, не услышав ответа, переспросил. «Снашаетесь вы там, что ли?» Тарш метнулся к воротам. Тяжелый, запирающий брус шумом упал на землю. Парнишка пронзительно засвистел и навалился на створку. Заскрипели петли. Послышался топот ног, спускающихся по лестницам. А мгновение позже рыжий жеребец, заставив шарахнуться в сторону стражников, вылетел из ворот, унося на своей спине маленького убийцу. А полетевшие вдогон запоздалые стрелы поглотила ночь. «Все?» — глядя за спину Тарша, спросил Загир. Мальчишка провел ладонью по горлу. «Погони, похоже, нет», — поздравил его Ратап. «Как все прошло?» Тарш, не говоря ни слова, швырнул кошель под ноги Загиру. «Что это?» «Это наша добыча», — гордо вскинув голову, заявил Тарш. «Думаю, 3 доли из них мои. Как ты считаешь, справедливо?» Загир поднял кожаный мешочек. Подбросив, взвесил на ладони. «Справедливо. 3 доли». И, обернувшись к остальным, рявкнул: «Что застыли, охриманы в отродье? По коням! Идем на юг!» Невысокий человек, с выдававшим в нем любителя поесть брюшком, который не смог скрыть дорогой халат, заложив руки в широкие рукава, с озабоченным видом выслуживал хозяина, только-только въехавшего в пасаргады каравана. Торговец всячески выказывал свое уважение, неизменно кланяясь всякий раз, когда тот задавал вопросы. Получая ответы, человек все больше и больше мрачнел. Дослушав до конца, он отпустил караванщика, приказав страже не чинить ему препятствий. Постояв некоторое время и обдумывая услышанное, сверяясь с тем, что довелось вызнать ранее, человек пришел к какому-то выводу и поспешно покинул базар. Путь его лежал в центр города, туда, где, возвышаясь над лагерем персов, стояла цитадель, внутри которой укрылся недостроенный дворец Камбуджии. Человеку выпала роль сообщить его владетелю ужасную новость, ранее доходившую сюда лишь в виде неясных и оттого сомнительных слухов. После сегодняшней беседы на базаре не верить становилось бессмысленным. «Гордал!» Услышав свое имя, человек остановился. Голос показался ему знакомым. Он обернулся посмотреть на окликнувшего, но узнать его не представлялось возможным. Лицо скрывал надвинутый почти до подбородка капюшон плаща. Телохранитель, тенью следовавший за человеком, выставил перед собой руку, запрещая незнакомцу приближаться, одновременно кладя ладонь на рукоять короткого меча. «Я тебя знаю», — строго спросил важный толстяк, слегка раздраженный тем, что у него отнимает драгоценное время, заодно лишая воли и решимости доложить своему властелину о страшном. «Говори, что хотел. Я спешу». «Пусть вначале откроет лицо», — вмешался телохранитель, обратившись к своему подопечному. «Мне оторвут голову, если с тобой что случится. Эй ты, кто таков?» Он протянул руку сорвать капюшон. Незнакомец отступил. «Я буду разговаривать только с тобой», — настаивал он, обращаясь к толстяку. «Наедине». Воин хотел решить спор при помощи меча, но Гордал остановил его руку до того, как она обнажила оружие. «Оставь нас», — приказал он. «Но...» — запротестовал телохранитель. «Я знаю этого человека. Захотел он меня убить, я был бы уже мертв. А убить его ты не сможешь. Он уже мертвец. Я прав?» Незнакомец поклонился, соглашаясь со словами раба. Гордал приблизился и заглянул под капюшон. Увидев знакомое, но изувеченное лицо, он отшатнулся, после чего настороженно огляделся и предложил следовать за ним. Сочтя возможным расположиться между 2 глинобитными домиками, личный раб и поверенный в делах царя остановился. Что произошло? Тарш скинул капюшон. «Ты можешь тайно привести меня к Камбизу?» Вместо ответа спросил он. «Это правда про наследника?» Гордал его словно не услышал. «Отведи меня во дворец!» — прорычал Тарш. «Или ему...» — он кивнул на телохранителя. «Действительно оторвут голову!» С полминуты Гордал раздумывал. Вначале стоит ли выполнять просьбу, высказанную весьма доходчиво. После — как это лучше сделать? «Идем!» Раб, способный отворить любые двери во дворце Камбиза, решил, что правильнее всего будет предоставить участнику событий самому изложить новости и тем внести полную ясность и избавить его от необходимости сообщать горестные вести. «Этот человек со мной». Покойный Куруш относился с неодобрением к строительству зданий в Пасаргадах, желая видеть в них не город, а военный лагерь. Но в последние годы жизни не смог противиться, начавший тяготить к роскоши персидской знати, и цитадель немедленно обступили домики, окруженные садами. Греки, как называли местные всех иноземцев, живущих обособленно рядом с торговыми рядами, так и вовсе принялись возводить разделенные узкими проулками здания, словно им не хватало места в долине, построив, по сути, город в городе. В отличие от персов, не представлявших постоянного жилища без сада. Любой захудалый домик имел во дворе хотя бы пару деревьев, а уж самый маломальский вельможа считал своим долгом построить двухэтажный дом и вырастить вокруг него фруктовый сад. Тарж, следуя за Гордалом, периодически посматривал по сторонам. Каких-то из этих домов он был желанным гостем. Впрочем, таких было немного. Безродного скифа Камбизова знать не особо жаловала. В иных по делам своего царя. В третьи он заглядывал в гости к жене или наложнице, скучающей в отсутствии хозяина. Воспоминание о тех еще недавних приключениях вызвало у нее горькую усмешку. Последние события напрочь отшибли в нем охоты к подобным развлечениям. Теперь для него существовала лишь одна женщина, и она принадлежала человеку, к которому он сейчас шел, царю Персии, его господину. «Пусть покажет лицо и распахнет плащ», — потребовал стражник-медянин, когда они без проблем миновали ворота цитадели и приблизились к входу во дворец. Этот тайный посланник Иштумегу, не допускавшим возражения тоном, представил спутника Гордал. Велено немедленно провести его к царю. Стражники раздвинули копья, пропуская всех троих внутрь. Доверие к всесильному рабу было полным. «Жди здесь», — приказал он, и, поспешно поднявшись по широкой лестнице, скрылся в главном зале, оставив вестника в компании своего телохранителя. Сад отцвел и вовсю плодоносил, настраивая на благодушный лад. Тарж почувствовал, насколько он устал. Хотелось лечь в тени кипарисов и вдыхать запах персиков и абрикосов, щекотавший ноздри, но ему предстоял трудный разговор с Камбизом, и он не мог себе позволить окунуться в негу ароматов. «Ты впрямь, посланник Иштумегу?» с какой-то почти детской непосредственностью спросил оставшийся с ним телохранитель, возвращая к действительности. Тарж не отреагировал. «Не скажешь?» «Понимаю», — одобрил его молчание воин, но не унялся. «Тут караванщики разные рассказывают про принца. Правда или как?» Он подождал, но, поняв, что ответа не последует, принялся ни с того ни с сего изливать незнакомцу душу. «Плохо, когда единственный наследник умирает. У меня тоже сын был. Я и видел его лишь два раза. Отдали его по обычаю до 5 лет под женскую опеку. Думал, вот исполнится ему 5 зим. Стану воспитывать его воином. Оно вон как вышло. Помер и 3 лет не прожив. А других сыновей у меня и нет». «Что говорят караванщики?» Решил наконец поинтересоваться Таш, постаравшись изменить голос. Воин был ему незнаком, но это не значило, что тот не знал его. Следовало поостеречься. «Кто говорит, что отравлен, кто, что украден, кто и вовсе, что дед его по наущению жрецов принес мальца в жертву. Но, по-моему, никто ничего верно не знает. Больше домысливает. Поэтому Гордал настоятельно», — телохранитель усмехнулся, — «просит торговцев помалкивать. Царь — человек добрый. Чего не скажешь о его рабе. Может и приказать язык подрезать. Но в последнее время вон какую силу взял. Камбуджи без его совета ничего не предпринимает. Даже царя Арамный дяди своим спорят, если тот поперек Гордала говорит. А царевич Арсама, брат двоюродного, и вовсе нехорошим словом обозвал. Добром это не кончится. И что ж, слухи не поползли? Какой там? Народ гудит, что твой улей. Пока, правда, тихо, но это пока. Слушай, может, все же скажешь? Ты хочешь, чтобы Гордал распорядился отрезать мне уши? Ну да, отрежет он тебе, как же? Он как тебя сразу послушался. Испугался. А, с некоторым огорчением произнес воин, указывая на лестницу. Вон и он. Тебя зовет. И вправду, Гордал, стоя в арочном проеме, махал рукой, подзывая к себе Тарша. Лицо его было напряженным. «Царь тебя ждет», — пропуская таинственного посетителя внутрь, доложил он. «Только прошу, будь там, но ты понимаешь, он почти не спит по ночам». «Ты разве не будешь присутствовать при разговоре?» «Нет, но прослежу, чтобы вам никто не мешал». Гордал приложил палец к уху, показывая, что содержание беседы останется в тайне. Тарж прошел в зал и сразу увидел одинокую фигуру, ожидавшего его комбиза. Царь стоял спиной к нему. «Рассказывай, как умер мой сын, и как случилось, что ты остался жив, когда он мертв?» Комбиз внезапно развернулся. В ее глазах вспыхнул гнев. «Какое отношение имеет к этому мой тесть?» «Да продлит твои годы, Амиратат, царь Аншана Камбуджия, сын Куруша». Тарж поклонился и сбросил капюшон. «Ты задал два вопроса. На какой мне ответить сперва?» Увидев его изуродованное лицо, комбиз вздрогнул. «Так это все правда?» Упавшим голосом спросил убитый горем отец. «Мой сын погиб?» «Не могу сказать уверенно, но когда я его покидал...» Тарж обнадеживающе улыбнулся. «Он был жив. Как говорит его кормилица, здоров как буйвол и прожорлив как верблюд». Ему очень понравилось это выражение, как нельзя точно выражавшее состояние младенца. Камби стоял ошарашенный, не зная, можно ли верить услышанному. «Успокойся, господин мой. Твой сын и наследник жив», — заверил Тарж. «Но я отвечу на твой второй вопрос. Да, он в большой опасности. И что Мегу хочет его смерти». Царь задумался. Казалось, подобное известие не стало для него неожиданным. На его лице не отобразилось ни радости, ни опасения за жизнь сына. Только наморщившийся лоб выдавал напряженную работу ума. Камбис пытался просчитать возможное развитие событий. И главное, как он должен реагировать. Таршу стало нестерпимо горько. Младенец, сын от нелюбимой женщины, был только средством, наследником, нужным ему для укрепления власти. Ни о какой любви тут и речи не шло. Все же Камбис вскоре опомнился и бросился обнимать преданного слугу, принесшего добрую весть. «Спасибо», — тряся Тарша за плечи, поблагодарил он. «Спасибо, друг. Я всегда знал, что на тебя можно положиться. Но что случилось с тобой? Что произошло?» «Да», — выслушав рассказ Тарша, Камбис помрачнел. «Ты уверен, что за этим всем стоит мой тесть? Сам же сказал, был еще, как его, Амдераеш. Не мог же он и в самом деле желать смерти моему сыну из-за какого-то сна. Бред». «Не обманывай себя. И Мандане, и Иштумегу приснился один и тот же сон. Ей, что ее сын станет великим владыкой, ему, что он его свергнет. Сны владыкам посылают сами боги». «Странно, что ты заговорил о богах». «Многое изменилось, мой господин», — глубокомысленно пояснил Тарж. «Иногда боги дают нам еще один шанс». «Да, но тебе видней. Ты всегда был со странностями». «Итак, значит, война», — подвел итог Камбис, сделав из беседы определенные выводы. «Это очень не кстати. Когда ты намерен привести сюда моего сына?» «Куруш. Даже имя успел ему дать». Он поджал губы, выражая недовольство своеволием Тарша. «Прости, господин, но я его сюда не верну». «Что?» — не понял Камбис, но в его голосе послышались гневные нотки. «Как тебя понимать? Я верну сына матери». «Ты кому служишь?» — выделяя каждое слово, еле сдерживая бешенство, переспросил властелин Персии. «Мне или моей жене, женщине, выказывающей непокорство мужу? Теперь я служу тому, кого ты сам не поручил оберегать. И больше никому». «Да ты никак сошел с ума, Гордал!» Закипая, выкрикнул Камбис. В дверях немедленно возник советник царя. «Позови стражу!» От ярости Камбиза трясло. «Этот человек желает познакомиться с палачом». Гордал, кланяясь, приблизился. Как понял Тарж, раб все-таки подслушивал и наверняка с дозволения хозяина. «Господин мой», — Осторожно, словно опасался еще больше разгневать владыку, начал он. «Думаю, это будет неблагоразумно». И, опережая хозяйский гнев, добавил. «В его словах есть доля здравого смысла». «Объяснись», — потребовал комбис, продолжая сверлить Тарша полным ярости взглядом. «Иначе и тебе придется познакомиться с раскаленным железом». «Если царь Мидии впрямь хочет убить твоего сына, то ты сам сказал, господин». Это война. Мы к ней не готовы. Но, как я понял, и что Мега убежден, что Куруш, советник глянул на повелителя, как бы спрашивая дозволения звать этим именем наследника, больше не представляет угрозы для него. Нам не следует его разубеждать. Пусть так и думает. Какой мне прок от сына, которого я не могу назвать своим преемником? Каким образом он станет царем после моей смерти? Мне кажется... Гордал хитро улыбнулся. «У нашего многоуважаемого гостя есть на этот случай план. Я прав?» «Есть», — убежденно сказал Тарш. «Кое-кто из караванщиков распространяет слухи, что Куруш не погиб. Его попросту украли. Пусть они дальше рассказывают об этом. Дескать, младенец жив и живет в Эламе со своими спасителями. А когда придет срок, он и появится». «Но и что Мягу ему не поверят, и пусть не верит. Главное, чтобы поверили персы». «Да», — комбис, раздумывая, поглаживал бороду. «Но было бы лучше, если б ты привез его сюда. Отчего вы решили, что я не смогу его защитить?» «Господин», — вставил Гордал, — «я знаю, кто поможет Иштумегу расправиться с принцем». «Ты намекаешь на моего дядю?» «Или его сына. Ведь это он, в случае чего, займет твой трон». «Допустим. Но кто вам сказал, что рядом с Иштумегу он будет находиться в безопасности? Судя по тому, что ты мне рассказал, он уже дважды пытался его убить. Кто может помешать ему сделать это еще раз?» «Ты удивишься, государь. Но в Акбатанах Куруша спрятать гораздо проще. Я уже озаботился этим». Камбис принялся ходить по залу. Тарш и Гордал смиренно ждали, ожидая его решения. «Хорошо!» — резко выкрикнул он, в раздражении махнув рукой. «Убедили. Все равно по закону до 5 лет он должен оставаться с матерью. Вот ведь!» Он еле сдержался, чтобы не высказать в адрес жены дурное слово. «Тарш, она действительно не намерена возвращаться?» «Да, государь». «Проклятие! И отец ей это позволил?» «Более того, дал ей войско для похода в Харан мстить за сына». «Жена не желает возвращаться к мужу. Как я буду это объяснять?» Мрачно произнес комбис. «Ведь это позор». «Нет ничего проще, мой господин», — придумал оправдание Гордал. «Ты объявишь, что Иштумегу держит твою жену заложницей, и неважно, что она его дочь. Персы поверят в то, во что хотят верить. А ты знаешь, как они любят медян». Примечание к 20 главе. Дештекивер. Большая соляная пустыня в Иране.